Такое товарищество не понравилось родовитым людям, особенно когда выше всех главным любимцем царя стал человек новый Меншиков, пред которым все люди родовитые должны были преклоняться. Это было тяжелее всего для них. И нареканием, жалобам на Меншикова, насмешкам над ним не было конца, и более всего не прощали они Петру, светлейшего князя. Царевич слышал чаще всего эти громкие жалобы, нарекания и насмешки, и вследствие этого привыкал видеть в светлейшем князе главное зло отцовского царствования, зло, от которого он, царевич, прежде всего должен был освободить Россию. Тем легче предавался Алексей вражде к Меншикову, что здесь он не должен был испытывать никакой борьбы, никаких нравственных препятствий. Меншиков был человек чужой, не по мере своей занявший первенствующее положение, обманывавший царя. Следовательно, враг ему, как представляли люди, окружавшие царевича. Представлялось и другое на вид. Кто ближе к отцу царю, как сын и наследник? Но выходит, что ближе сына и наследника любимец, светлейший князь. Тут уже дело прямо касалось Алексея. Тут было соперничество. Соперничество, вражда усиливались еще тем, что этим чувствам можно было предаваться втихомолку. В Преображенском, среди своей компании, можно было делать всевозможные выходки против светлейшего князя. Но когда являлся отец, и с ним Меншиков, последнему оказывалось всевозможное уважение. Когда человек энергический, стесняется в своих прирожденных стремлениях, то он дает простор своим чувствам и выходит на явную борьбу, в которой гибнет или торжествует. Но когда стесняется в своих наклонностях и привычках человек бессильного характера, каким был Алексей, то он скрывает свои чувства, прибегая к орудиям слабого, хитростям и обману. И против неприязненных для его природы требований выставляет страдательное упорство, всего более раздражающее. Наконец, люди, которые не имели ничего против царя и его любимца, считали необходимым применяться ко взгляду царевича и окружавших его для обеспечения себя в будущем. Царь не щадит себя, подвергается беспрестанным опасностям, несчастье может легко случиться. Этим желанием многих обеспечить себя в будущем объясняется важное значение дяди Алексеева по матери Абрама Федоровича Лопухина. Петру доносили на Лопухина: «Бояре твоего указа так не слушают, как Абрама Лопухина. В него веруют и боятся его. Он всем завладел. Кого велел обвинить, того обвинят. Кого велит оправдать, того оправдают. Кого велит от службы отставить, того отставят. И кого захочет послать, того пошлют». Лопухин имел влияние и на страшного Рамадановского, что видно из следующего письма царевича к духовнику. «Слышал я от зятя вашего, что господин Рамадановский, будучи в Петербурге, доносил государю-батюшке о нем. А как и для чего? Он неизвестен и просил меня, чтоб мне о сем осведомиться. И я прошу вас, изволь о сём осведомиться через господина Лопухина. А инак, кроме его, невозможно, для того, что он с ним умеет обходиться». Опасение насчет будущего, могшего быть очень близким, должно было сдерживать и людей, которым не нравилось направление, господствовавшее в компании царевича. Царь и Меншиков не знали об этом направлении. Петр не предполагал ни в ком из окружавших сына его враждебного для себя влияния. Он боялся одного — связей с Суздалем, влияния матери, и в эту сторону обращены были все подозрения, все предосторожности. В 1708 году царевна Наталья Алексеевна дала знать брату, что царевич тайно виделся с матерью. Отец вызвал его в Жолкову и оттуда отправил в Смоленск для приготовления провианта и сбора рекрут. У царевича и при отце были приятели, как видно из письма его к духовнику. Получил я письмо от батюшки из Тикотина. Изволил писать, чтобы мне ехать к нему в Минск. И оттуда пишут ко мне друзья мои, чтобы ехать без всякого опасения. Гнев действительно прошел, и царевич осенью приехал в Москву с новым значением, значением правителя. Между прочим, молодой правитель должен был наблюдать за укреплениями Москвы на случай прихода шведов. Но как он относился к этому отцовскому распоряжению? Как считал его бесполезным, видно из письма его к духовнику, писанному еще до приезда в Москву. «Король шведский намерен идти к Москве, и от батюшки послан к вам Иван Мусин, чтоб город крепить для неприятеля, и будет войска наши при батюшке сущие, его не удержат. Вам нечем его удержать, сие изволь про себя держать, и иным не объявлять до времени, и изволь смотреть места, куда б выехать, когда сие будет». Царевич — правитель, но известно, как царь был требователен к людям, занимавшим правительственные должности, особенно в такой страшный год, как 1708. В конце года грозное письмо от отца к сыну. «Оставив дело, ходишь за бездельем?» Царевич в испуге обратился к заступничеству двух женщин, близких к Петру, Катерина Алексеевна и Анисия Кирилловна. «Здравствуйте! Прошу вас, пожалуйте, осведомись, отпишите, за что на меня есть государя-батюшки гнев. Понеже изволит писать, что я, оставя дело, хожу за бездельем. Отчего ныне я в великом сумнении и печали?» Екатерина Алексеевна любила или считала для себя нужным заступаться у хозяина за всех, кто к ней обращался. Вслед за приведенным письмом два новых письма к ней от царевича. «За вашу ко мне явленную любовь всеусердно благодарствую и впредь прошу, пожалуй, не остави меня в каких прилучившихся случаях, в чем надеюсь на вашу милость». Другое. «Зело благодарствую за милость вашу к себе, что получил через ваше ходатайство милостивое писание государя-батюшки». Царевич-правитель. Но царь видит, что он еще недостаточно приготовлен, и знает по собственному опыту, что учиться никогда не поздно. Никифор Вяземский доносил царю 14 января 1708 года. «Сын твой начал учиться немецкого языка, чтением истории, писать и атласа рассказанием.